Глава 7. Удивляюсь, как я не получила разрыв сердца, когда, открыв глаза, увидела это создание. Наверное, внушительное количество монстров, отметившихся на моем пути за последние сутки, развило иммунитет ко всякого рода чудикам. Но, несмотря на это, мне было как-то не по себе под светящимся ненормальной радостью взглядом нависшего надо мной существа. Хотела бы знать, что ему надо. Представьте себе нечто черное, всклокоченное, с воинственно расправленными за спиной крыльями и боевой раскраской на наглой морде. Моей первой мыслью было – местный карлик-каннибал, к тому же пару недель сидевший на голодном пайке. А почему иначе он такой тощий, взъерошенный и с предвкушающей ухмылочкой от уха до уха? Даже не ухмылочкой, а оскалом, хорошим таким оскалом, качественным, с наличием больших и острых клыков. В голову полезли неприятные ассоциации о крокодилах на охоте и собаке Баскервилле в период ночных вылазок. Не думайте, что у меня фантазию в тот момент заклинило, хотя и не без того. Просто боди-арт, покрывающий трехцветным слоем физиономию низкорослого незнакомца, помимо впечатляющей картинки на лбу, еще и фосфорицировал в полумраке большой комнаты. Красные полосы, белые, желтые и вся эта живопись на матово-черной коже. Но больше всего будоражил воображение тщательно прорисованный череп между двух небольших рогов, обведенных у основания ровными кругами. Симпатяга, правда? Вот-вот. Я тоже впечатлилась. Прикрыла на пару секунд глаза, заставила себя вспомнить, где нахожусь, и постаралась по отдельным внешним признакам классифицировать существо. Если временно отбросить художественное оформление лица, то оставались крылья, рога, клыки, когти и человекоподобная фигура. Значит, меня почтил своим визитом все-таки Четтери. Хотя для полной уверенности следовало уточнить у данной особи, где ее хвост, однако это дело пришлось отложить на потом. Я снова уставилась на исследуемый объект, а он продолжал все так же пялиться на меня, тоже, видать, изучал. Судя по размерам и пропорциям, передо мной был ребенок. Или, как правильно звучит уменьшительно-ласкательное от названия их расы, четыренок, что ли. Тьфу, пусть будет просто чертенок. И по цвету похож, и по виду. Скорее всего, хозяйский сын или дочь, а может, кто-то из прислуги. Половые признаки у этого отдельно взятого экземпляра разобрать было сложно. Мешал свободный покрой одежды, да толстый слой краски на рожице. Может, попробовать установить с ним контакт? Пообщаться там на языке жестов или поперемигиваться? Авось выясню, где нахожусь. Кто он, она, оно такое? И какого лешего это чудо в краске зависло надо мной по образу и подобию застывшей горгульи? Хорошо еще, что вода из приоткрытой пасти не льется, зато слюни того и гляди закапают. И вид такой довольный-довольный, аж неуютно как-то становится. Протянула я, усиленно соображая, с какой фразы лучше начать беседу, а также на каком языке следует заговорить. «А-а-а!» – радостно отозвался чертенок и, хлопнув пару раз в ладоши, снова потянул свои когтистые лапки к верхней части моего туловища. И что это я ему только что сказала? Вдруг у них тут нечленораздельное мычание переводится как отдельные слова или предложения. «А ну, брысь!» Шикнула на него и не сильно, но ощутимо ударила малолетнего исследователя по ладоням. Оригинальное приветствие получилось. Угу. Тот отпрянул и снова застыл, глядя на меня немигающими светло-желтыми глазами. «В качестве ужина я несъедобная, а в другом качестве ты еще маловат». Чертенок склонил рогатую голову на бок, недовольно дернул разрисованной щекой и, неприятно хихикнув, показал мне язык, после чего демонстративно уставился на мой бюст. «Ну ничего себе воспитание! Да что он себе позволяет? Да как ему не стыдно, да?» «Да», – мысленно изрекла я, опустив взгляд на свой наряд. «И какая сволочь меня так одела! А главное, зачем?» Тонкое белое платье смотрелось бы неплохо в качестве ночной сорочки, особенно если учесть, что большая часть его состояла из декольте на серебристых веревочках. И на том спасибо. В противном случае лежать бы мне здесь топлес, до разрезов до середины бедра с такой же серебристой шнуровкой сверху. Ну, судя по тому, что я находилась в постели, может, это и нормально? Только зачем тогда на ногах мягкие босоножки с тонкими завязками, оплетающими икры почти до колен, а волосы уложены в высокую прическу, из которой выбивалось несколько прядей, украшенных длинными лентами? Сев на кровати, я продолжил изучать свою одежду, не забыв мимоходом повторно треснуть рогатого отпрыска по его назойливой конечности. Он обиженно зашипел и что-то тихо пробормотал. Как пить дать ругательство? Больно уж злобным оказался его тон. А нечего руки распускать и взрослых теть щипать за неположенные места. Ну и пусть эти самые места открыты для всеобщего обозрения. Смотреть смотри, а рукам волю не давай. Чертенок насупился и отошел от меня на пару шагов. Правильно, быстро учится мелкий. Вдруг я бешеная. Один раз ударила, а второй покусаю. Судя по ощущениям, из нижнего белья на мне присутствовала только нижняя его часть. Верхняя канула в небытие. Не мудрено с такими-то вырезами. На шее болтался набор каких-то сверкающих побрякушек, а на руках от запястья до локтей были надеты тонкие сеточки с внушительным набором переливающихся камешков. Нарядили, значит. Угу. А для чего? Я вопросительно посмотрела на единственное живое существо в этой комнате. Существо ответило обворожительным оскалом, подмигнуло и с диким улюлюканьем кинулось на меня. «Мама дорогая, психи малолетние атакуют!» Я выставила вперед руки, намереваясь дать отпор чертенку, но тот, как ни странно, передумал на меня прыгать. Подскочив ближе, он замер, нервно дернулся и начал медленно подниматься. При этом его крылья постепенно складывались за спиной, а громкий вопль становился все тише и неуверенней. «Так, не поняла. Это какой-то новый способ полетов? А почему тогда выражение лица у летуна такое виновато раскаивающееся?» Не успела толком удивиться происходящему, как за спиной рогатого отпрыска появилась мужская фигура огромных размеров. Черная кожа, длинные черные волосы, черная одежда с минимумом декора и большие черные крылья за спиной. На фоне этой фактурной черноты два ярко-зеленых глаза с легким прищуром, изучающие нас с чертенком. Красив, чертовски красив, в прямом смысле этого слова. Такая экзотическая красота, от которой сложно отвести взгляд. Она завораживала, парализовывала, вызывала желание рассматривать каждую деталь, каждый штрих, словно перед тобой было не живое существо, а полотно великого мастера. Заметив мою реакцию на свою персону, незнакомец улыбнулся и ответил легкий поклон. Какие плавные движения при его габаритах, сколько в них силы, грации. Меня затопила внезапная волна восхищения. И тут же холодным душем ударило по нервам чужое возмущение. От неожиданности вздрогнула. Красавец Четыре приподнял бровь в немом вопросе, а одиноко висящий в воздухе чертенок жалобно пискнул, повернув голову в сторону подошедшего ближе мужчины. Я, наконец, ожила. Скрестила руки на груди, чтобы чувствовать себя более защищенной от посторонних взглядов. Послала Арацельсу мысленное «спасибо», за отрезвляющую эмоцию и приготовилась ждать продолжения спектакля под названием «Двое в комнате, не считая чертенка». Но чего дергаться? Я на территории этого черного господина. Ему мою судьбу и решать. Пока кое-кто недовольный и, судя по едва уловимым отголоскам в моем подсознании, очень злой, не добрался до нас. А он доберется. Скоро. Теперь я это точно знала. И потому перспектива временного общения с семейкой крылато-рогато-хвостатых господ не выглядела такой уж пугающей. Ну, почти не выглядела. Откинув в сторону все то, что имелось в виду под словом «почти», я изобразила вежливую улыбку на лице и вполне дружелюбно поздоровалась с Четыре. Надеюсь, он меня понял. Крылатый чуть заметно кивнул, видимо, в знак того, что мои слова услышаны. Уж не знаю, как он их воспринял, может, в качестве приветствия, что и было задумано, а может, как попытку познакомиться. Необычное тогда у меня имя получилось. В любом случае, отвечать он не стал. Зато кое-кто мелкий, с загримированной физиономией, удостоился непродолжительной, но очень эмоциональной тирады, на языке которого я не знала. А вот голос мужчины показался мне смутно знакомым. Покопавшись в памяти, нашла единственный эпизод, когда могла его слышать. От воспоминаний сердце испуганно вздрогнуло, а горло неприятно запершило. Выходит, именно этот черный красавец чуть не убил Арацельса. «Чуть» – какое хорошее слово. Тогда мне казалось, что все гораздо хуже. Окровавленное тело, лежащее на земле, пустота в моей душе – и это ужасное ощущение полного безразличия к происходящему, вылившееся в нежелание жить. Чуть. Как замечательно это звучало. Когда мы снова встретимся, я обязательно выясню, как он выжил. А пока у меня имелась проблема номер раз. Большая такая проблема. Черная и зеленоглазая. И чего, спрашивается, я им восхищалась? Хотя, будь он музейной мумией, оценила бы по достоинству. А вот на живого, здорового, с хозяйским видом гуляющего по комнате мне совсем-совсем не хотелось смотреть. Мужчина отчитывал чертенка, все-таки мальчишку. Не очень-то это юное дарование с буйными замашками походило на девочку. Мелкий печально вздыхал, отводил взгляд и старательно изображал раскаяние. А я хмуро поглядывала на этих двоих, размышляя над сложившейся ситуацией. Как-то неуютно было сидеть на огромной кровати в чересчур откровенном наряде, когда рядом находился этот. Лучше бы я до прихода хранителя выясняла отношения с крылатым малолеткой. Не очень-то приятно лицезреть убийцу своего жениха. Четтери, словно почуяв перемену в моем настроении, оставил в покое хвостатого отпрыска, медленно повернулся и, окинув цепким взглядом мою фигуру, задержал внимание на лице, после чего одарил меня непонятной ласковой фразой. Как тогда, перед тем, как я погрузилась в неестественный сон прямо в седле. Опять чары? Вот ведь черт рогатый! Веки снова стали тяжелеть, но сейчас я не была подавлена и опустошена, а потому могла бороться с внезапно накатившей сонливостью. Не то чтобы очень успешно, но все же. Спрятав под ладонью предательский зевок, пару раз моргнула, тряхнула волосами, приведя в движение длинные ленты, и вцепилась руками в край постели, чтобы не завалиться ненароком на ее мягкую поверхность. Теперь стало как-то не до стеснения. Желание прикрыться отпало само собой. Равновесие бы сохранить, да в навязанный сон не провалиться. А если кому-то охота меня рассмотреть как следует, пусть. Ничего нового в строении женского тела он не увидит. Если отсутствие крыльев, хвоста и рогов не считается тут чем-то небывалым. А что, вполне логично. Черный тип немного понаблюдал за моими мучениями, сочувственно хмыкнул и снова обратился к чертенку. На этот раз его речь была немногословной. Один короткий вопрос. В ответ усиленное кивание детской головы, виляние хвоста со стрелой и полный искреннего послушания светло-лимонный взгляд. Ангелочек прям. Угу, с рожками. Мужчина на мгновение скрестил пальцы и резко разомкнул их. И если затуманенное пеленой сна внимание меня не подвело, то в момент разрыва с кончиков его длинных когтей слетели лиловые искры. Точно такого же цвета полосы мелькнули вокруг мелкого пленника, образовав решетку, а потом все исчезло. Зато несчастный пацан со всего маха рухнул на пол, отбив себе мягкое место, если оно было мягким при его худобе. Так или иначе, а взвыл страдалец громко и очень обиженно. У меня от такого звука даже в голове просветлело, так как вязкие объятия сонных чар испуганно отпрянули. Ух ты! Вот бы уговорить чертенка верещать почаще. Было бы замечательно, не находись тут этот черный господин с магическими замашками. Замечтавшись, я не заметила, как в полумраке комнаты появилось еще одно действующее лицо. Эх, слабый четыре волшебник. Или он просто выдал мне неполную дозу сна, решив, что и этого будет достаточно. Как выяснилось, его чары не только боятся резких звуков, но еще и чахнут под прессом удивления. А удивилась я сильно, ибо только что выяснила, что не такая уж и редкость для этого дома – человеческая женщина. Мягкая поступь, необычные сиреневые глаза. Она плавно пересекла комнату и вошла в зону наиболее освещенного пространства, как раз туда, где стояла большая кровать со мной в комплекте. А в нескольких метрах на полу сидел притихший, но очень недовольный ребенок, над которым возвышалась темная фигура мужчины. Оранжевые огоньки слабо дрожали в металлических каркасах, подвешенных на колоннах, и почему-то напоминали настенные бра. Волосы незнакомки, окрашенные их светом, отдавали рыжизной. Заплетенные в две длинные косы, они блестели словно атлас, обрамляя строгий овал красивого лица, и падали до самых щиколоток. И как она, бедняжка, с такой гривой управляется? Мыть, расчесывать и, о ужас, заплетать это покрывало каждый день врагу не пожелаешь. Хотя, если местные мастера из моих непослушных кудрей умудрились сотворить такой парикмахерский шедевр, то, может, и ее прической кто-то другой занимался. Платье на женщине оказалось похожим на мое, только гораздо более скромным и темным. Ноги, обутые в босоножки без каблука, ступали очень тихо, да и двигалась блондинка как-то чересчур бесшумно, словно призрак. У меня невольно возникла ассоциация с Лили Грим, но я быстро отбросила эту мысль, так как эта особа производила совсем другое впечатление. Тихая мышка, кроткая, покладистая, спокойная, живая. А еще она держала в руках плотно завязанный мешок, который ни с того ни с сего начал подавать признаки жизни. В голове моей шевельнулось подозрение, а сердце сжалось в ожидании. «Гретта Эмерлис!» Черный Четтери ободряюще улыбнулся женщине и, подойдя к ней, забрал вяло брыкающуюся ношу. «Вовремя, потому что если меня не обманывало зрение, а после порции снотворного я в этом не была уверена, пальцы блондинки, вцепившиеся в темную ткань мешка, дрожали все сильнее, а таинственное содержимое дергалось все активнее и активней, явно намереваясь вырваться из плена. Я проводила напряженным взглядом перекочевавший в другие руки объект, который во время передачи испуганно замер, перестав шевелиться. Наблюдать становилось все сложнее. Проклятая сонливость снова возвращалась, напоминая моему рассудку, что настало время вынужденного отдыха. Но я противостояла ей, чуя, что если усну сейчас, пропущу что-то очень важное. Ведь именно в такой мешок там, на поверхности планеты, засунули Ринга. И если это он... «Крух-ки-крух-кри-крух!» выдавил недовольный ушастик, когда сильная мужская рука вытащила его наружу, крепко держа за шкирку. Выдал и заткнулся, осторожно осматриваясь по сторонам. Оранжевые глаза зверька, казалось, прибавили в размере, а черный зрачок, напротив, стал совсем крошечным на огненном фоне радужки. Заметив меня, малыш радостно приподнял уши и рванулся, но его не пустили. Признаться, я думала, что он начнет царапаться и кусаться, благо и когти, и зубы имеются. Но к моему огромному изумлению Ринга покорно сложил лапки и прикинулся мягкой игрушкой. Неужели этот черт рогатый и на него магией повлиял? Чувствую, что пока Арацель сюда доберется, из нас успеет сделать безвольных марионеток. Пока я соображала, моего пушистого зверя торжественно вручили обалдевшему от такого подарка чертенку. Он схватил новую игрушку в охапку и, забыв о том, что вроде как ударился и должен страдать от боли и обиды, шустро подскочил на ноги, что-то сказал мужчине и с улыбкой счастливого маньяка побежал вон из комнаты. Я на автомате рванулась следом, забыв о слабости и сонных чарах. А вот они, как это ни печально, обо мне очень даже помнили. Сделать удалось всего пару шагов. Потом все вокруг закачалось, заребило и зашумело. Хотя нет, зашумело все-таки в ушах, да и остальные эффекты наверняка исходили от меня, а не от интерьера. Взгляд рассеянно скользнул по чужим лицам, словив новую порцию непонятного. Чернокожий мальчишка обернулся на выходе и радостно оскалился. Зажатый у него подмышкой Ринга неожиданно подмигнул мне, а в грустных и почему-то виноватых в глазах светловолосой женщины блеснули слезы. Когда Четтери успел оказаться за спиной, чтобы легко подхватить меня на руки, не знаю. Не в моем состоянии отслеживать его перемещение. Помню только прикосновение когтистых пальцев ко лбу и накатившую на меня волну всепоглощающего сна, в котором серой картинкой проступил уже знакомый пейзаж. Жаль, что сейчас там не было снегопада.